Дорогие братья и сестры, я нахожусь под большим впечатлением от того собрания вечернего, на котором присутствую. Какую благодать Господь изливает через песнопение, через участие молодежи, через проповеди. Я подумал бы, вот если бы с братьями, которые сейчас проповедовали, да вместе нам двухмесячное благовестие провести, я бы согласился быть только водителем. Вот, чтобы они проповедовали, чтобы они звали людей к покаянию. Я думаю, в этом бы мы имели благословение и успех. Основная мысль, которая прозвучала сегодня из уст братьев, проповедовавших слово, это лучше, братья и сестры. Я так для себя понял. Стремиться к лучшему. Я удивляюсь, как Господь, Дух Святой, независимо от места нашего проживания, от языка, от национальности, эту тему Духом Святым побуждает озвучивать в разных местах. Буквально недавно, меньше месяца, мне пришлось быть за тысячи километров от вашего молитвенного дома, где люди говорят на другом языке и имеют другую культуру, и проповедник говорил «лучшее и хорошее». Я слышал эту же самую тему. Вот. И он немножко, может быть, сделал акцент на том, лучше это не только плотское, это не только временное. Вы знаете, он к лучшему отнес то, что сегодня привлекает молодых людей. То, к чему сегодня стремятся люди, и зачастую лучшим считается греховное. Но и он проводил вот эту разницу, это различие между лучшим и между хорошим. Действительно, хорошее является сегодня врагом лучшего. Я хотел бы затронуть одну мысль перед тем, как мы помолимся. И, может быть, я еще хотел бы, кроме прочитанного Священного Писания, несколько слов сказать о нашем положении, о положении дел на полях благовестия в районе Воркуты и дальше на Гданском полуострове, на части полуострова Ямал, где совершаем мы служение с нашими братьями и сестрами-миссионерами. Место, которое я хотел прочитать. Два места. Первое послание, второе послание Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». И второе место, 3 глава, 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Священное Писание указывает на то, что дети Божии, те, которые внутри себя созидают Царствие Божие, в которых присутствует Дух Святой, они должны обнаружить в своей жизни Дух силы, любви и целомудрия. И, может быть, иногда мы смотрим на свою жизнь, и у нас нет радости, у нас, может быть, огорчение, уныние нас постигает, потому что у нас мало силы. Или, может быть, мы вообще не обнаружим у себя силы. Иногда мы думаем, Господи, кто эти люди, которые имеют вид благочестия, а силы Твои отреклись? Мне хотелось сказать, что вот Господь обозначивает молодых христиан, юноши, вы сильны, ибо Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. В чем эта сила, братья и сестры? Я хотел бы на это обратить внимание, потому что мы, как никто другие, сегодня в последнее время нуждаемся в силе Божьей. Если бы нам сегодня пришлось быть на горе Елеонской, там, где Иисус последний раз, благословив своих учеников, восходил на небо, ученики ему задали вопрос, вы помните какой? А мне хотелось бы задать другой вопрос. Если бы я был там, я сказал бы, Иисус, какое Твое желание? Что бы Ты мне пожелал на период, пока мы расстаемся, доколе Ты придешь? И знаете, я думаю, что бы мне пришлось услышать. Я бы услышал те слова, которые записаны в последних стихах Евангелия, Матфея, Марка. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите проповедуйте, идите благовествуйте». Когда апостол Павел встретился с Иисусом, то он получил это непосредственное повеление. И он сказал, что «я получил благодать от Господа благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Посмотрите, что об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. В 1 главе, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Братья и сестры, если сегодня у нас нет силы, я скажу, что причина, безусловно, личная наша жизнь, внутреннее наше состояние, может быть лучше или хуже, но источник силы, который черпают христиане, который дает Бог, она восполняется, эта сила, через благовестие. Посмотрите, так говорит Священное Писание. Задайте себе вопрос, посмотрите, как мы прожили с вами неделю, сколько раз за прошедшую неделю вам удалось благовествовать об Иисусе Христе. И если вы не благовествовали неделю, никому не сказали о Христе, у вас очень мало силы. Вы едва, может быть, справляетесь с задачей, как сохранить то, что вы имеете. Как не уклониться в сторону греха? Как сохранить те духовные позиции, которые вы имели? А если вы 2 недели не благовествовали, у вас еще меньше силы? А если вы совсем не благовествуете, то вы едва влачите свою духовную жизнь. Так вытекает из прочитанного отрывка. И апостол Павел, понимая не только свою ответственность, поручение Божье в благовестии, но и зависимость, свое внутреннее духовное благосостояние, он связывал с этим вопросами. Он говорил: «Горе мне, если я не благовествую». Посмотрите, что говорит еще ряд текстов Священного Писания. 1 послание к Коринфянам, 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божья». Братья и сестры, нам нужно сегодня вооружиться мыслью передать другим людям слово о кресте. Как-то, что это за слово? Это слово о том, как Иисус Христос был в Гефсимании, как Он был распят за грехи всех людей, как Он воскрес. И вы знаете, для этого не нужно иметь большое образование, для этого не нужно быть слишком одаренным и красноречивым. Когда апостол Павел со своей ученостью подошел к этому вопросу, то Дух Святой Бог ему внушил одну прекрасную и важную мысль. Он сказал: то, что для меня было преимуществом, оно сегодня мне не нужно. Хотя, безусловно, речь-то не идет о том, что нам отвергнуть всякое знание. И вот во 2 главе он пишет такие слова, 1 послание к Коринфянам. Посмотрите, на что он обратил внимание и что почел ценностью, приступая к вопросу благовествования. «И я приходил к вам, братья, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Апостол Павел взял за основу не быть слишком красноречивым и не показывать своей мирской мудрости. Это первое, что он положил в основу. Второе. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Единственным знанием, которое нужно повторять, которым нужно делиться, это знание об Иисусе Христе. Я сколько раз замечал, когда в беседе с неверующими людьми они такую реплику вставляли: «Ну что вы все Слово Божье и Слово Божье нам цитируете? Неужели у вас своего ума нету или своего мышления, что вы нам постоянно цитаты из Библии говорите?» Это уловка дьявола, братья и сестры. Как только мы перейдем к своему мышлению и к своим аргументам, мы сразу будем побеждены. Потому что единственным сильным и побеждающим аргументом для апостола Павла было Слово Божие. И он говорит: «Я рассудил вас быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого». Иногда, вы знаете, мы чувствуем себя такими, как Моисей, который сказал: «Господи, ты пошли кого-нибудь другого, я косноязычий, я плохо говорю, я нескладно говорю». А Господь Моисею сказал: «А кто дал уста человеку?» И, вы знаете, для Бога не важно, как мы умеем говорить, но если мы можем сказать эти несколько слов о нашем Спасителе. И он говорит в 3 стихе: «Было я вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Хочу сказать, что эти чувства как раз и наполняют меня, когда мне приходится когда-либо кому-то сказать об Иисусе Христе. Я испытываю страх, вы знаете, я испытываю большие затруднения, я испытываю большие волнения, и мне бывает страшно. Я думаю, как этому человеку сказать? Но когда житейские темы обсуждаются, я этого не испытываю. Я не знаю, как это бывает у вас. Апостол Павел признается, что так у него было. И следующее, о чем он пишет, что «слово мое и проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Братья и сестры, явление Духа и силы, оно сопровождает наше благовестие об Иисусе Христе. В чем эта сила? А в том, что Дух Святой через слово о кресте, он сообщает людям, он пробуждает их совесть, он будоражит их мысли, он ведет их на пути к покаянию. А нас самих Господь делает неимоверно сильными и способными в ежедневной духовной жизни переориентацию проводить своих ценностей, что хорошее и что лучшее. И дал бы Господь, чтобы мы были увлечены лучшим, чтобы мы стремились к небесному. Я сейчас слушал проповеди и вспомнил неожиданно Ноя, который строил ковчег. Вы знаете, когда Соломону пришлось строить ковчег, ему отец Давид передал чертежи, и все, как и что нужно сделать, это было получено от Господа указание. Когда строил Ной, он тоже получил некоторые сведения, но не столь обширные, как получил Соломон. Было сказано длина, ширина, высота этого ковчега, сколько дверей сделать, перегородок, сколько этажей. Но многие моменты, мне кажется, они были не освещены. И Ною нужно было позаботиться о том, напрячь свой разум, свой интеллект, свои силы, все свои возможности для того, чтобы довести до правильного завершения вот этот проект, который дал ему Господь. И он на это посвятил всю свою жизнь. На этот проект работали его сыновья, его близкие. И я думаю, он ел и пил только ради того, чтобы осуществить это. И он это сделал. Благовестие, братья и сестры, я прочитал одну книгу, она на меня произвела большое впечатление, она называется «То, что вы не сможете делать на небесах». Благовествовать мы там никогда не сможем. Хочу сказать, что дело благовестия, оно приходит к завершению. Вот когда мы 3 года назад вышли на Гаданский полуостров, и мы, в общем-то, как бы сделали оценку ситуации, где люди, вот, где они кочуют, где они живут, и стало понятно, что туда дальше, на восток, полуостров Таймыр, Якутия, до Чукотки. В общем-то, белых пятен на сегодня не остается. Гданский полуостров, на нем мы благовествуем в течение 3 лет. Последнюю весну, когда мы в марте месяце, в апреле вышли на этот полуостров, Бог нам оказал такую милость, мы смогли разбиться на 5 групп. Практически мы охватили всю территорию. Во время благовестия мы увидели то, насколько люди открыты к Слову Божьему. Вы знаете, говорить людям об Иисусе Христе, благовествовать, ну, это не так просто. И я хотел бы посоветовать, что прежде чем мы задумаемся над тем, что вот мы завтра пойдем и будем кому-то говорить, прежде всего помолиться о том, чтобы Бог послал тех людей нам навстречу, которые действительно хотят спастись, которые Бог хочет спасти, чтобы Бог дал нам эти встречи. Второе, чтобы Бог нас научил, как и что этим людям говорить. Потому что это действительно важный вопрос. И я думаю, вы с этим сталкивались. Знаете, если людям подойти и сказать, что Бог тебя любит, и Христос умер за твои грехи, ну, такой подход, это первое, может быть, человека побудет принять, сделать еще, ну, религиозным в этом направлении. Это действительно вопрос, над которым нам нужно иметь откровение от Господа, знание от Господа, силу от Господа. Но если мы об этом будем молиться, Бог нас будет научать, как и что сказать нам людям. Простое, но евангельское слово. Какое это слово? С какой части Библии его взять? Когда мы проповедовали больше 10 лет на Югорском полуострове, у нас были 2 поселка – Усть-Кара и Каратайка. Туда на время приезжали наши миссионеры. Люди некоторые обращались к Господу, даже проводились собрания, столько собиралось людей. Но когда мы уезжали до следующего года и возвращались через год снова, все было потеряно. Ни одной души не оставалось. Апостол Павел говорит, я насадил, а Аполлос поливал. Там, где нет вот такой последовательности, не смогли мы наладить последовательной, постоянной заботы о душах, там мы все теряли. И вот теперь, когда на Гаданском полуострове произошло вот такое особое движение Господу, И мы усердно молились о том, и вы молились об этом, я знаю, чтобы Бог дал нам возможность закрепиться на этом полуострове. Летом мне пришлось приехать на Украину, в ту церковь, откуда изъявили желание несколько семей переселиться для служения. Ну, в общем, я немножко, несколько подробнее, несколько минут поясню, как это случилось. Когда мы весной были на Гайданском полуострове и находились рядом с Дудинкой, вот Енисей разделял нас, и местные братья, узнав, что мы благовествуем очень близко, сказали: «Но вы не можете нас проехать, это будет совершенно не по-христиански, не по-братски проехать нас мимо». И туда должен был приехать Николай Степанович. Я думаю, все-таки благовестие для нас важнее, чем побыть в гостях у друзей. И я звоню ему, говорю: «Николай Степанович, у нас столько много работы. Мне кажется, разумнее для нас не ехать на это общение, а остаться и благовествовать». Я думал, он меня поддержит. Он говорит: «А я думаю иначе. Лучше вам приехать». Ну и уж больше нам деваться было некуда, и нам пришлось приехать в Дудинку, а потом в Норильск. И вот когда мы один день побыли на общение, Николай Петрович Золотухин называет имя одного брата и говорит: «Ну, когда вы его собираетесь переселять?» И я говорю: «У нас не было такого разговора. Ну, поговори с ним. Мне кажется, он согласится». И этот брат, он был, а это была одна из пяти наших групп, он был в ней ответственным. И когда мы снова встретились, я подошел и говорю: «Степан Васильевич, ты хотел бы переселиться в поселок Гыду для того, чтобы там позаботиться о людях, которые уверовали?» Он говорит: «С великим удовольствием». А этот брат ответственный за область, ответственный служитель по области. Вы знаете, когда я приехал туда, в Украину, и там были собраны, вот церковь была собрана, и были братья и сестры, которые вот три семьи, которые хотели переехать. И я перед собранием пояснил, что их там ожидает. Я говорю: привилегии, которые ждут наших миссионеров, должны знать они сами и церковь, чтобы молиться о них. Первое, говорю, их там никто не будет встречать. Это первая привилегия миссионеров. Если мы приезжаем в один из городов, в Москву, нас сегодня встретили. Мы вернулись из Беларуси, нас встречали, нас провожали. Но там вас никто не встретит. Вторая, говорю, ваша привилегия. Вам никто не предоставит жилья. Одна из семей, которая только переселилась, они уже 5 месяцев живут в одной комнате, муж с женой и еще несколько человек. Вы можете представить себе такую картину? Им очень тяжело. Вот, они нуждаются в молитвенной поддержке. И я сказал, что вам никто не предоставит жилья. Об этом нужно будет молиться, ожидать милости от Господа. И мы не имеем таких возможностей, и никто из наших братьев не пообещал заранее, что это будет. И третье, говорю, никто не пообещал и не взял на себя ответственности о вас заботиться и поддерживать вас. Но есть одно обетование, оно записано в Святом Писании, где Петр спрашивает Иисуса и говорит: «Господи, мы оставили все, что нам будет». А Иисус сказал: «Нет никого, кто оставил бы отца, мать, жену, детей, земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во 100 крат». Дорогие братья и сестры, это лучшее. Это лучшее, для которого нужно иметь, ну, немножко веры. Но, может быть, как горчичное зерно, нужно вот столько иметь веры, чтобы сегодня согласиться на это лучшее. И они согласились, и мы помолились, и они сегодня, 3 семьи уже, находятся сегодня на этих местах. И вот у нас еще есть 2 поселка, для которых не нашлись еще 2 семьи, которые бы согласились туда поехать. Но Господь стучит и вот через нас объявляет о том, что есть такая нужда. Первая семья, самая молодая, у них 5 деток, им по 28 лет. Они согласились и переехали, и сейчас находятся там. А Господь заботится о них и посылает им то, в чем они сегодня нуждаются. Я верю, пошлет и наперед то, в чем они будут нуждаться. Еще одна семья моего возраста, муж с женой, они уже вырастили деток. Владимир и Надя, они переехали в поселок Антиповюта. Это они живут в одной комнате еще с несколькими людьми. Это им очень трудно. И Степан Васильевич с сестрой Олей, они переехали в поселок Гыду. На второй день ему, как специалисту, дали ключи от машины и сказали: «Ты можешь работать». На следующий день эти ключи забрали: «Ты же гражданин Украины, мы не имеем права иностранцам предоставлять работы». В общем, проблем там хватает. И я бы хотел попросить, чтобы в заключении собрания, когда мы слышали это чудесное Слово Божье о лучшем, о стремлении к небесному, о том, чтобы нам сегодня действительно на деле предпочесть небесное всему земному и всему, что нас сегодня может удерживать от посвящения Богу, от того, чтобы мы могли жертвовать себя и все, что мы имеем для нашего Спасителя, чтобы мы могли помолиться об этих семьях, братья и сестры, и чтобы мы могли помолиться о тех семьях, которых имен еще мы не знаем, но они у Господа уже есть, потому что Бог с кем-то работает, и, может быть, в этом собрании находится эта семья или две семьи, которые по окончании собрания или чуть позже скажут: «Мы хотим посвятить себя на служение Господу в поселке Ускара и в поселке Каратайка». Помолимся об этом. Аминь.